конце концов, миссис Смит ужасно разозлилась. Она сказала, что знает одного человека, который упрячет меня туда, откуда я никогда уже не выберусь. Мне показалось, что этим она хочет сказать, что если я не перестану, Эмма убьет меня. Я очень испугалась и решила терпеливо ждать, пока тетя Арминель не пошлет вас за мной. Наконец мы приехали в город с яркими огнями. Наверное, это был Брюссель. Там мы пересели на другой поезд. В темноте мы позвонили в колокольчик у двери монастыря. Эмма в одежде кучера пряталась у стены. Она не знала, что я ее вижу. Не помню, что было потом. Я оказалась в комнате, где стояло много кроватей. Других больных там не было. Одна я. Монахини были добрые. Они не говорили по-английски. Но когда они коротко остригли мне волосы, я каким-то образом поняла, что таково правило для всех сирот. Они принесли мне то, что Элиза называет питательным супом, и дали Библию с картинками. Когда голова у меня перестала кружиться, я стала ночевать в большой спальне с другими девочками и ходить вместе с ними в школу. Я не могла делать уроков. Я молилась и ждала, ждала, ждала. И вы пришли. Мистер Эллен объяснил причины своей задержки. Тина милостиво принимала его объяснение. «Я понимаю, вы делали все, что могли, но каждый день тянулся без конца». Вскоре и мистер Эллен с полным правом мог повторить эти слова. Заботиться о ребенке, который вздрагивал при каждом звуке, со страхом глядел на двери, ожидая появления врага, и ни за что не соглашался заходить в тенистые аллеи даже при свете дня, было нелегко. К счастью, в каждой из гостиниц, где они останавливались, ему удавалось найти добросердечную горничную, которая за некоторое вознаграждение соглашалась присматривать за Тиной днем и спать в ее комнате ночью. В воскресенье Брюссель проснулся под звуки проливного дождя. Вялая и скучная Тина согласилась провести утро на диване у окна, то погружаясь в дремоту, то слушая колокола и с некоторым интересом наблюдая толпы горожан, спешащих под зонтами к мессе. Однако в полдень, воспользовавшись перерывом между ливнями, мистер Эллен взял Тину на прогулку, во время которой обнаружилось, что они находятся недалеко от дома на Рю-де-Сандр, в котором герцогиня Ричмонд давала бал накануне битвы при Ватерлоо. «О, пожалуйста, отведите меня туда», — сказала Тина, в первый раз оживившись. На уроках декламации мы с Элизабет читали стихи про этот бал. Они написаны человеком, который называет себя Чайльд Гарольдом, хотя это не настоящее его имя, как у мисс Смит. Стихи начинаются словами. «В ночи огнями весь Брюссель сиял. Красивейшие женщины столицы и рыцари стеклись на шумный бал». Джордж Гордон Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда». Песнь третья. Мисс Спинглер сказала нам, что он великий поэт, но дурной человек. Но если он такой дурной, пожалуй, лучше не читать его стихов в воскресенье. «Пожалуй», — согласился мистер Эллен, не готовый обсуждать эту нравственную проблему. Над историческим домом на Рю-де-Сандр нависли тучи, но путешественники благополучно добрались до гостиницы прежде, чем первые капли дождя сменились бурей. Днем мистер Эллен попытался найти духовную пищу для себя и Тины среди книг, оставленных бывшими постояльцами. Для чтения вслух были выбраны притчи Крумахера в английском переводе. И Тина, вооружившись карандашом и листами пищи и бумаги, с упоением принялась рисовать картинки к некоторым темам, чтобы потом порадовать ими тетю Арминель. В понедельник они отправились в Ост-Энде. Хотя в поезде Тина говорила мало, мистер Эллен заметил, что она с тревогой ожидает второго морского переезда, и стал думать, как отвлечь ее от мрачных мыслей. Когда они прибыли в город, ему посчастливилось обнаружить в лавке поблизости от гостиницы несколько корзиночек с крышкой, откинув которую, можно было увидеть три или четыре